Все? Да, мне надо принять его, да? Да, да, лучше принять, а там... Ну, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Ольга. Да, представьтесь, пожалуйста, назовите свое имя и где вы сейчас находитесь. Меня зовут Попова Резида. Я гештальт-терапевт, нахожусь я в Казани, в России. Я специально, кстати, за 2 дня назад я посмотрела карту, где Казань именно находится, посмотрела, что у вас там есть, это большая-большая река. Да, у нас очень красивый город, на самом деле. Я его очень люблю. Вот. И мы расположены на берегу Волги. Действительно, это большая река, это Волга. Хорошо, я не посмотрела название. И еще Казанка, да. Хорошо. И первый вопрос будет, кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете перечислить какие-то свои увлечения, интересы, возможно, черты характера или истории рассказать, которые описывают вас как человека, в вашем понимании. Ну да, это очень сложный вопрос. Я так вот сейчас каким-то одним словом охватить, кто я. Не знаю, женщина, мать, жена, гештальт-терапевт. А хочется сказать, человек. Вот. И какая я, да? Кто я как человек? Ну, это настолько сложный вопрос. Мне кажется, он вот совсем такой гештальтистский, потому что как бы кто я сейчас, например. Да. Сейчас вот с вами, да, я тот, кто волнуется очень, как-то смущается и, ну, как-то впечатлен вот моментом этой встречи, тем, что предстоит. Наверное, сейчас я вот себя в этом состоянии больше ощущаю. Вот. И это удивительно, потому что, ну, вот у меня были опыты разных интервью и лекций. Но везде разное волнение, сейчас какое-то оно особенное волнение. Вот. Поэтому, ой, и если вот так отвечать на этот вопрос, кто я, и смотреть ретроспективу, да, вот так жизнь назад разматывать, получается, что я там, наверное, очень разная, вот, и с разными какими-то чертами характера, мне кажется, что... Вот прямо сейчас как-то мне приходит в голову, что, ну, наверное, для меня, ну, я очень чувствительная, вот, как человек. И, ну, могу как-то вот быть очень затронутой каким-то действительно моментом. С другой стороны, ну, наверное, я человек такой, как сказать, в чем-то уверенный, довольно стремительный и такой вот рвущийся куда-то, да, вперед с большим интересом. Ну, и сейчас вот мне приходит прям такая целая палитра меня, да, вот таких вот разных каких-то сторон. Поделитесь, интересно. Да. Да. Да. Ну, не знаю, мне кажется, я всю жизнь пытаюсь как-то, ну, стремлюсь действительно к чему-то, да, и ищу какое-то, не знаю, можно ли его назвать клад, ну, такой, что-то такое драгоценное, и я как будто все время в поиске этого нахожусь, да, и что это такое, что я ищу. И когда я это нахожу, мне это очень впечатляет. Я думаю, это что-то, ну, это человечность. Когда я встречаю людей, наделенных, ну, как людей с большой буквы человек. Вот. И когда я встречаю таких людей, для меня это очень важно. И это меня как-то перерождает. И такие отношения я люблю, ценю, дорожу. И я очень ценю, когда люди работают над отношениями. То есть у меня много отношений, очень длительных. И мы все делаем такую работу навстречу друг другу. И я даже не знаю, это одновременно что-то надежное, крепкое, прочное, уверенное, одновременно очень такое действительно место, где происходят разные моменты, надо как-то что-то прояснять. И вот. И поэтому, наверное, какой-то частью своей я, наверное, легкая, такая легкая, стремительная, уверенная, вот куда-то ищущая вот это с надеждой и с верой, что это есть. А с другой стороны, есть и какая-то другая сторона, где есть место печали, грусти, когда вот что-то не происходит, не складывается. Вот какие-то разные оттенки, что ли, в моей жизни, они, да, присутствуют. Хорошо. А можете ли вы что-то еще добавить к этому вопросу про свои ценности? Про мои ценности. Какие, вот, наверное, какие, так или... Какие они и как, и каким образом вы придерживаетесь их в жизни? Для уточнения. Ну, вот, наверное, я как-то и пытаюсь, начала вот про это рассказывать, да, и уже как-то затрагиваю именно вот вопрос ценностей, потому что какая-то основная ценность для меня – это уважение к другому человеку. И когда... вообще среда выстроена на основе уважения. Вот. Потому что, ну, для меня это вообще кардинально важно, потому что многие вещи могут не совпадать. Точки зрения, взгляды какие-то, интересы. Но вот уважение – это какое-то право другому человеку, данное, ну, как бы, право, что другой человек имеет право быть другим, не таким, как я, да, то есть также я чувствительна к тому, когда это уважение присутствует, и я его очень замечаю. То есть уважение, наверное, это самая такая большая для меня ценность, вот если говорить про ценности. Вот. Мне ценно, как я уже сказала, когда я понимаю, что нет ничего готового в жизни. Ну, почти. Ну, бывают какие-то готовые вещи, здорово, когда что-то есть. И... Но по большому счету, мне кажется, очень много всего еще только предстоит. И вот предстоит построить. Вот. И мне очень нравится, когда люди строят вместе что-то. Вот это мне очень нравится. Дух какого-то сотрудничества, солидарность, команда, взаимоподдержка. Вот это вот тоже то, что я рассматриваю, конечно, как ценности. Вот. Что еще? Что сейчас, что именно сейчас, может быть, приходит на ум? Я понимаю, что невозможно перечислить все-все ценности, я уверена, что их много. Ну да, да. Я вот думаю о том, что вот как-то сейчас тоже я начинаю говорить, что-то приходит мне, как-то открывается, что-то, видимо, еще меня посетит чуть попозже. Потому что на данный момент, мне как кажется, я про это сказала. Я не могу говорить о каких-то других вещах, ну, допустим, о материальном, как о ценностях. Ну, это какие-то материальные ценности, да, это важно, но это не то, что... Как бы сказать. Но не то, что останется, не то, что как-то слагает в корне своем. Ну, вот. Что-то еще. Любовь как ценность. Хорошая штука. Очень хорошая штука. Я почему-то всегда при упоминании слова «любовь» мне, ну, вот хочется всегда улыбаться. Мне очень нравится, как люди произносят это слово. Да, оно певучее, любовь. Но это такая тоже, это такое что-то разное, любовь. Любить детей, любить партнера своего, любить свою работу, любить своих пациентов. Это все разная любовь. Вот. И да, вот любовь для меня, ну, это что-то, наверное, что светит вот как-то. Хорошо. А следующий вопрос будет такой: какие люди повлияли на вас, на то, кто вы сейчас и какая вы сейчас, и каким образом? Я также понимаю, что, наверное, невозможно будет перечислить всех-всех людей, но, может быть, какие-то имена сейчас вот появляются вот в данный момент, которыми вы готовы поделиться? Ну, первое, что мне приходит в голову, это мой муж. Вот. Потому что, ну, это человек, который около меня, как, не знаю, или я около него, наверное, правильнее сказать. В общем, он друг около друга. И я чувствую себя защищенным в этом смысле. Вот. Его присутствие, оно делает для меня, создает для меня вот это вот чувство какой-то безопасности. И да, он вот в человеческом плане, я думаю, что он мне многое дал. И около него я обрела вот какое-то такое пространство, в котором я совершенно себя чувствую свободной. В том числе свободной работать, свободной ездить. То есть это удивительно, потому что всегда, когда я его спрашивала, знаешь, вот предстоит такой проект или вот такая вот работа, придется туда ехать, что ты думаешь об этом, он никогда меня не останавливал, он говорил, если тебе это интересно, конечно, езжай, это здорово. Это такая поддержка безусловная. Это, да, да, и в этом смысле, да, муж, это такой вот самый, может быть, ну, самый близкий мне человек. Вот. А в профессиональном смысле я сейчас думаю о человеке, с которым я начинала свое обучение гештальт-терапии, который всегда был со мной рядом и до сих пор, вот, практически 20 лет, больше даже, это Валентина Ильичева. Вот. И я думаю, что я стала такой в профессиональном плане во многом благодаря ее присутствию. Вот какая-то ее тонкость, деликатность, вот уважение, о котором я говорила, и глубина понимания. Это очень ценно, когда рядом есть человек, он видит, может быть, намного больше, чем ты. И никогда нет такого, что тебя, например, тебе указывают на то, что ты что-то не знаешь. Но вот этот зазор пространства, когда ты понимаешь, что ты что-то не знаешь, но ты начинаешь, я начинаю чувствовать, что здесь есть что-то еще, чего я, возможно, сейчас не вижу, не знаю, но это есть, и это как-то приглашает к исследованию. В общем, я думаю, что во многом я у нее, ну, обучилась вот этому исследовательскому духу. То есть это было, да. И это удивительно, вот я 20 лет развиваюсь, я расту в каком-то смысле, да, то есть, как мне кажется. Но этот зазор, он все время сохраняется. И это прекрасно, то есть вот важность вот этих отношений, как поддерживающих профессиональные, и личное, и профессиональное, и личное, это то, что все время есть. Вот. И я, наверное, в числе людей, которым я благодарна, могла бы назвать тех людей, с которыми я начинала работу. И я начала работать... Как гештальт-терапевт? Не только как гештальт-терапевт, а еще до того, как я стала гештальт-терапевтом, я начинала свою деятельность. Я пришла в психиатрическую клинику в 95-м году. Да, я провела почти 10 лет в стенах психиатрической клиники. Это прекрасное время, и моя подруга, моя одногруппница Оксана Станиславовна Макарова, Оксана Макарова, она тоже пришла вот в клинику, она гештальт-терапевт, сейчас мы вместе в одной команде. И вот я помню вот этот вот момент, когда мы начали, на тот момент занимались патопсихологическими исследованиями, через какое-то время начали вести группы с пациентами длительные. И в каком-то смысле мы ничего не знали. Как мы искали, как мы пытались найти слова, которыми можно что-то описать. Это целая была история. Вот. И у нас была руководительница Светлана Львовна Макаренко, она до сих пор руководит этим отделением. Вот. медицинских психологов. И это такая школа. И вот туда пришли люди, мои коллеги, Саида Абашина и так далее. То есть люди, с которыми мы в тот момент начали открывать для себя пространство психотерапии, начали работать с пациентами, много занимались экспертной работой, судебной экспертизой. И оттуда возникли вот разные вопросы. Почему, как, что дальше? И вот представьте себе, мы начали там, этот как бы костерок, вот он разросся, и это люди, с которыми мы до сих пор вместе. Мы вместе в интервизорской группе, мы вместе бываем в супервизии, мы вместе сделаем какие-то проекты, обсуждаем случаи. Это какое-то богатейшее пространство, я очень благодарна, вот, потому что это, ну, это здорово. Ну, то есть все люди, вот кто с кем вместе мы начинали. Начинали, да. Я могу гордиться нашей средой. Хорошо. А какие, вот помимо людей, какие обстоятельства или ситуации, или события повлияли на вас? И на то, какая вы сейчас, кто вы сейчас и каким образом еще повлияли? Тоже интересный вопрос. Ну да, я вот как раз только подумала, что я могла бы сейчас говорить о встрече, там, о встречах и о других людях, и о своих родителях, я ничего не сказала еще, да, и тренер зарубежных, с которыми я работаю. Вот, но я думаю, центральная ситуация, которая на меня повлияла, это наша некая семейная сложная история, которая повернула мой путь в другую сторону. Я вообще думала, что я буду заниматься молекулярной биологией. Да? Да, вот так вот. Я по первому образованию физиолог, физиология человека и животных. Вот. А до этого мне было интересно, мне вообще было интересно, как сказать, мне всегда были интересны какие-то детали. Мне была интересна клетка, ядро, все, что вот с этим связано, сложная биохимия. Я много этим занималась, и очень меня мама в этом деле поддерживала, вот, в этом пути, и отец тоже. А до этого я думала, что я буду балериной. Занимались балетом? И, да, я занималась. С ума сойти. Как можно разного всего вместить? Ну, это практически вся жизнь, которая вот так вот наполнена этими вещами. Действительно, я думаю, что балет, куда меня отдала мама, это что-то, что меня сотворило, потому что я как бы впитала с детства несколько вещей. Первое, это просто невероятная любовь к танцу, какую-то просто сумасшедшую любовь к танцу, то есть, и вместе с этим, знаете, какую-то готовность, что вот если ты что-то любишь, то для этого нужно много работать. А балетные люди, они очень много трудятся, то есть они не могут не трудиться, то есть это такая вещь, вот. И вот эта вот готовность много трудиться и какая-то бесконечная готовность для чего-то любимого отдаваться. Резида, хочу уточнить, а как долго занимались балетом? Я начала заниматься примерно лет в 5, и я поступила, сначала это была балетная студия при театре оперы и балета, некоторое время занималась там, потом у нас открылась хореографическая школа, ну, хореографическое отделение музыкальной школы, то есть я занималась, потом перешла туда, вот. Мы очень много, конечно, на сцене и вообще, и вот. Но это, конечно, и создало какую-то сложность, потому что, когда ты учишься танцевать по правилам, на самом деле ходить обычно уже невозможно. Я помню, что для меня было большой драмой, когда я обнаружила себя очень сильно отличающейся от других людей, которые просто обычно ходят. В плане движения? Да, в плане походки, да? плане походки, в плане какой-то выворотности, в плане спины, в плане чего-то. И я помню, что для меня это была драма. Мне важно было, ну, как бы переучиться. Я в какой-то момент решила, что все, я оставляю вот хореографию и пойду заниматься легкой атлетикой с тем, чтобы ноги мои стали более, чтобы я по-другому начала ходить. Ага. В общем, это был очень важный такой перелом. Один из важных переломов, который меня создал. Но на самом деле я благодарна всему этому. И этому опыту, и другому, потому что... Но сейчас я могу сказать, я очень люблю, мне очень нравится импровизация. И вот этот вот дух импровизации, он же везде есть. И он есть в терапевтической работе тоже, когда ты из элементов что-то собираешь. Да. Это очень похоже на импровизацию в танце, когда ты танцуешь уже не что-то там классическое, а просто вот собираешь из всего, что есть, из музыки, из каких-то ассоциаций, из движений, из других людей рядом с тобой. Угу. Ну, в общем, да. Ну вот... Да, это первый момент. А второй момент, вот то, что связано с микробиологией, для меня это было микробиология, молекулярная биология или молекулярная генетика. То есть я была между, вот как бы, либо заниматься одним, либо заниматься другим. Вот такая была моя жизнь. Вот. Но потом действительно события, которые произошли, они меня передо мной поставили другие вопросы. Вот. И я развернулась в сторону больше сначала психофизиологии, потом психологии. Вот. Но что мне нравилось всегда вот, при изучении биологии, вот такой тонкой биологии, это маленькие тоненькие процессы, которые не видны. Их нужно разглядеть, их нужно, надо как-то вооружиться, там нужны микроскопы, нужны какие-то специальные познания. Mm-hmm. А мне кажется, что это про психотерапию тоже так, что иногда нужно как-то что-то разглядеть, что-то невидимое. И про внимательность, мне кажется, и про усидчивость. Ну да. Угу. Да. В общем, вот я, кажется, много про себя говорю, я уже даже смущаюсь. А, не, мне очень интересно. Да? Да, да, правда. А, есть ли еще что-нибудь добавить к событиям, к ситуациям? Ну, может быть, к людям, если какие-то еще вспомнились, или можем дальше двигаться? Ну, я бы отметила своих родителей. Безусловно, я думаю, что вот они меня по-своему любили, конечно же, и они для меня создали достаточно сложные условия, чтобы у меня было что перерабатывать. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что это тоже это очень важно. Я ценю все, что я получила, вот, в разных планах. Угу. Поэтому, ну, безусловно, огромная череда встреч, такие люди, как Жан-Мария, там, Ройл Франк, Дэн Блум, Хелена Каунер, тот, с кем мы сейчас, те люди, с кем мы сейчас много работаем, с кем я работаю. Практически встречи с каждым из них — это, ну, события, которые меня просто меняют очень сильно. Наверное, хорошо, да, хорошо, спасибо. И сейчас такой вопрос: как вы себя переживаете как женщина? Можете ли немножко поделиться этим опытом своим бытия женщиной? Ну и все, что приходит сейчас на ум вот в этом аспекте. Или что такое для вас быть женщиной? Да. Вот сейчас мне нравится быть женщиной, я могу так сказать. То есть... Нравится. Да, мне нравится быть женщиной, и я сейчас как-то чувствую, что всего достаточно. Ну, есть какие-то переживания, есть, ну, то, что, как говорят, aging, да, то есть возраст, вот, но Я помню время, когда я очень страдала, не столько от того, что я женщина, столько от того, какая я женщина, потому что я была странная женщина, и я не могла понять, как я вписываюсь в ряды женщин, потому что, и поскольку я уже говорила про этот опыт хореографии, я училась в обычной школе, и я очень сильно отличалась от всех других людей, и я была маленькая, и это было как-то... Но в то время как бы быть женщиной – это быть очень оформленной, высокой, иметь какие-то... Ну, быть, ну, чтобы ясно было, что вот это женщина. Сейчас, слава богу, все не так. Но в то время это было очень сильное для меня такое переживание, потому что у меня было ощущение, что я как бы, наверное, немного недоженщина какая-то. Но и при этом и не мужчина тоже. То есть у меня не было какого-то желания, например, ну, несогласия с моим полом. Но вот этот вот образ, который, ну, то есть мое тело, какая я стала, вот, у меня было ощущение, что это все меня как-то очень сильно подводит. Достаточно лень. Как нету, не было соответствия там каким-то принятым представлениям. Стандартам. И вот я понимаю, да, что это какой-то период времени еще такой, это 80-е годы, 70-е годы, начало 90-х лет. Вот. И я помню, что когда я родила дочку, мне было 23 года, и к нам домой пришел человек оформлять подписку на журналы. И, ну, тогда для раньше дочки уже? Нет, ей было там несколько месяцев. То есть просто так было принято, что по подъездам ходили, и я открыла дверь, и меня спросили, там, будете ли вы выписывать журналы какие-то. Я говорю, нет, мы не будем, потому что мы жили в небольшой нашей отдельной семье. И, ну, я принимала решение. Но когда он это услышал, он посмотрел на меня и говорит, ну, правда не будете? Ну, вот вечером придут родители домой, и им скажи, и спроси их еще раз, он мне говорит. То есть это было действительно очень вот так. То есть это было как-то очень... Я ему, конечно, ничего не ответила, но было болезненно. Я была как-то... Ну как вот? Я взрослая, да? Я большая, у меня есть ребенок. А как бы я не производила такого впечатления. Вот. В принципе, долго люди... И сейчас, наверное, никто мне мой возраст не дает. И вот это тоже такая часть этого всего переживания. Вот. Но сейчас уже все не так, все как-то перевернулось, потому что я почувствовала, и для меня мне был очень полезен опыт путешествий, то, как люди переживают себя в других странах, насколько это нормально быть вот такой, или вот быть вот такой, и вообще быть не такой, как где-то. Это так поддерживает. Это такая правда. Я вот тут очень присоединяюсь, да, к этому. Да. Это свобода, потому что не надо быть каким-то специальным. Достаточно быть собой. И... Но для этого нужна поддержка, чтобы быть собой. Ее надо найти как-то. Поэтому... Вот. Хорошо. Вы уже немножко вот упомянули про, как бы немножко про следующий вопрос, про aging. И можете что-либо сказать про свои отношения с возрастом? Мне кажется, вот, я не знаю, вот в русском языке есть ли какое-то слово, которое отражает вот этот английский, вот именно как процесс? Aging? Да, вот aging, вот возраст как процесс. Скорее, возраст как старение. Процесс. Ну вот старение, мне кажется, мне не очень нравится, потому что он какую-то немножко негативную коннотацию несет. То есть, Я пока не нашла вот в русском языке, то есть подходящего слова, я, наверное, говорю, это называю это возраст как процесс. И, в принципе, ваше отношение с возрастом. Можете ли что-нибудь всегда сказать про это? Да, aging. Ну да, мне было 20, мне было 30, мне было 40, сейчас мне 50. И как вам? И как вам быть в ваши 50? Ну, я не могу сказать, что это ничего не значит для меня. То есть есть переживания, потому что каждый год он что-то приносит новое, и одновременно он что-то забирает. Какие-то возможности, они остаются все дальше и дальше в прошлом. Вот. И в этом смысле, конечно, поддерживает, когда можно оглянуться назад и обнаружить, что что-то из тех возможностей я реализовала. Но что-то не реализовала, конечно же. Вот. И это такое место, где есть, ну, такая встреча с реальностью, в общем. И место, ну, и грусти в том числе, потому что что-то уходит. Вот еще есть один интересный момент. Я ведь татарка. Я не русская, я татарка. В татарской культуре возраст дает женщине преимущество. Это такая часть специфической, ну, особенно татарской культуры. А какое преимущество? А вот я сейчас объясню. То есть, ну, речь идет, конечно, о более таких, ну, наверное, традиционных, ну, там, семьях и так далее, да? Что женщина, чем она старше, тем больше она имеет, ну, какого-то в семье место, что ли, уважение, признание. То есть самые уважаемые женщины – это женщины пожилые. В этом смысле труднее, может быть, бывает женщинам молодым. Вот. Но это касается более таких классических, вот таких совсем укладов. Конечно, я не совсем из него. Вот. Но вообще вот эта вот идея, что ценность женщины с возрастом не теряется, а может быть повышается даже, это тоже поддерживает. Вот. Ну, да, ну, вот как бы чувств много, да, слов мало, такое место. Да, такое место. Но еще приятно, что, конечно, я не знаю, как бы это было, если бы я была одна. Ну, у меня есть человек, рядом с которым я нахожусь вот в этом процессе aging. И мы в нем вместе. И это тоже очень важно, очень поддерживает. Потому что в каком-то смысле для человека, который меня любит, я всегда, ну, достаточно молодая, что ли. Достаточно какая-то хорошая, не знаю, интересная. И в обратную сторону также. То есть это какая-то вот парная ситуация, не только моя личная, получается. И это хорошо. И мне приятно видеть своих детей, взрослых. Ну, приятно, неправильное слово, я их очень люблю. И мое взросление, назовем это так, и их взросление. То есть они взрослеют, и все как-то этим самым уравновешено, это какой-то баланс. То есть они же не могут остановиться, не взрослеть. Ну, прекрасно, я остановлюсь в чем-то, но тогда я их тоже остановлю. Ага. А это как мы друг другу создаем какую-то возможность жизни. То есть вот. Как-то никогда не задумывалась про роль детей, ну вот что дети тоже какой-то отпечаток, даже не отпечаток, а влияют на восприятие своего возраста точно. Ну, это разное. Действительно, быть мамой там годовалого ребенка, там, быть мамой школьника 10-летнего или быть мамой взрослой дочери, там, которой вот, 6-27 лет. Ну, вот как-то. Да. Хорошо. Ну, еще да. Есть что добавить? Нет, наверное. Я уже хотела переходить на часть про сам гештальт, про гештальт-терапию. Изида, можете ли рассказать про свой путь в гештальт-терапию? Из чего он состоял? Как вы сюда или туда? Как вы попали в гештальт-терапию? И что вы там нашли для себя? Вот я сказала, да, что я начинала в клинике, и мы, вот я была не одна, там, мои коллеги тоже, мы имели дело в большом количестве с чем-то сложным. Это еще и судебная экспертиза, которой мы занимались, а это очень специфическая область. И по роду деятельности приходилось как-то встречаться с людьми в сложных, очень сложных ситуациях. И вот две вещи, да. Ну, первое, я даже не знаю, что первое, что второе. Я могу точно сказать, я пришла в психологию, потому что она была нужна мне. Я пришла работать. Я поменяла свое направление, потому что мне это было важно. Вот. Но когда я пошла в гештальт-терапию, я пошла уже с пониманием, что я вижу людей, с которыми я работаю в клинике, и даже я группы вела, но мне не хватает понимания этой работы. Я хочу понимать, что дальше, как я дальше могу быть полезна, например, этим людям. И я все время не могла понять, откуда может прийти изменение. Ну как вот оно? Вот как? Вот что сделать, чтобы хотелось быть полезной в этом плане. И поэтому мы, ну я, коллеги мои, вот, пошли учиться. Все немножко в разное время, но тем не менее. И первая программа, она была в Казани. Ее вела в то время Лена Петрова, она водила этой программой. И там же я познакомилась с Валентиной Ильичевой, которая как раз-таки стала моей звездой, что ли, не знаю, как сказать, красивой по смыслу. Вот. Мне очень помогло также, что я встретила довольно рано, я встретилась с Хармом Симмонсом. Харм Симмонс – это человек, который один из основателей ЭГТ, в общем, очень известный человек, он умер в 2009 году. Вот. Я почувствовала какую-то особенную гештальт-терапию вместе с ним. Вот Харм умел очень уважать. Он так умел передать человеку, рядом с которым он работал, вот это чувство тотального уважения. Надо еще представить, он был очень большой физический человек. Может сказать, человек-гора. Это монолит. И когда этот монолит, это, ну не знаю, это сама природа. То есть, и я помню, я оказывалась в поле какого-то удивительного человеческого отношения. Это было настолько монументально, то есть это было настолько важно. Он мог извиниться, если что-то было не так, если он спешил с помощью, и его помощь была, например, не нужна. И я обращала внимание, насколько вот эти его проявления человеческие, они не так часто встречаются. То есть я имею в виду, что он, от него не убывало, если он извинялся. Он оставался человеком, который может иметь какие-то ограничения. Это было удивительно. И поэтому для меня, наверное, вот мой приход в гештальт-терапию во многом связан с его именем, потому что с ним для меня перевернулись основы. И потом еще была программа Ричарда Ломпы по супервизии. Тоже несколько лет мы работали. И в этой программе тоже очень много внимания. Это было еще, это были 2000-е годы. И это было время, когда, ну, я, наверное, не очень понимала, что такое супервизия. Но я уже чувствовала, что это такой сложный процесс, в котором есть большое количество стыда. Так же, как в терапии. В супервизии тебя увидят, ты увиден. Это огромный риск быть не таким, каким-то неправильным. Это надо так доверять другому, чтобы вместе с ним рассмотреть то, что ты не знаешь. Ну, доверить ему свое незнание. И я вот очень благодарна Дику, потому что я почувствовала с ним вот то, что такое супервизия. Что супервизия – это место, где другой человек доверяет себе свое незнание, свою растерянность. Это не место, где нужно фрустрировать или что-то еще. Ее и так много. Всего достаточно. Теперь нам надо это переварить. И мы писали работы письменные по ходу этого в рамках программы. И он предложил каждому выбрать какую-то тему, какой-то аспект в работе супервизора. И я помню, что я тоже выбирала аспект, связанный с тем, как супервизор поддерживает, что такое поддержка в супервизии, что такое поддержка, что такое уважение, что такое поддержка. То есть как мы можем работать в супервизии, чтобы другой человек чувствовал себя не маленьким, а таким. Вот это было важно для меня. Мне кажется, это просто было какие-то два кита, я на них просто оперлась. Вот. И потом уже, и я еще параллельно училась у Маргариты в клинической программе, вот она была в России в то время, короткая. И в то время начиналась клиническая программа первая, которую они вели Маргарита и Джанни в Италии. И для меня это было, знаете, надо сказать, что к тому моменту я, наверное, едва за свою жизнь, может быть, 3-4 раза каталась на самолетах. То есть я каталась на самолетах, да? То есть у меня было так мало какого-то опыта жизненного. Я имею в виду опыта риска, вот так вот что-то куда-то поехать. Я очень переживала... Опыта риска или опыта путешествий и вот ну, какого-то соприкосновения с другим миром, то есть более... Да-да-да-да-да-да, вот вы вот абсолютно больше, правы. Да-да-да, вы правы. Ну, то есть поехать в другую страну, я очень переживала за свой английский язык. Но я, естественно, готовилась. И вот, ну, я благодарна себе, что я рискнула. Я действительно просто сделала вот такой прыжок. Я взяла и поехала. Вот, с тем, чтобы дальше переваривать. Мне было очень сложно. Но мне было сложно, потому что были вещи, которые мне предстояло для себя открыть, развить. Но было очень много поддержки в среде. Была потрясающая совершенно группа, которая, я прекрасно помню момент, когда я уже, это был конец группы первой, и это я чувствовала себя какой-то недостаточной, очень такой плохой в каком-то смысле. У меня начали душить слезы, я прямо практически была готова провалиться от стыда, от того, что вот я, как я себя чувствовала. И при этом я помню, что Джанни, он еще не дал тему, оставалось там буквально 3 часа, я аккуратно вышла из группы, чтобы людям не мешать, чтобы вот был процесс. И где-то там я побыла с собой, вернулась. Что сделала группа? Они увидели, и они остановились, и они сказали, что мы не можем пойти дальше в эту теорию. Нам важно, чтобы с тобой было все в порядке. Они предоставили мне время, которое иссякало. Кончалось время группы. Не было ни одного упрека. Хотя я понимаю, что это такое. И что люди, наверное, еще что-то не получили. Это были вот эти вот для меня 30-40 минут с группой из Джанни, которые просто дали мне представление о том, как бывает, когда люди друг для друга. В общем, это было очень ценно. Просто это ценно, это не то слово, это просто, ну, роскошь. Вот. И я закончила эту программу с мыслью, что я хочу продолжать взаимодействовать с Маргаритой, с Джанни, с Жанной Мари. Мы начали приглашать Жанну Мари в Казань. Мы начали вот последние 10 лет практически мы сотрудничаем очень плотно. Теперь мы уже создали свой институт отдельный под его, с его помощью, можно сказать. И дальше вот я поехала уже в Нью-Йорк, к Руэлле. В общем, и, конечно, эти какие-то встречи, они меняли, но я не могу сказать, что все это было легко. Это каждый раз вызов, и это риск оказаться на территории, на которой я ничего не знаю, и, возможно, я себя могу почувствовать очень недостаточным в чем-то. И надо это как-то переживать. Вот. Мне кажется, да, тем ценнее эти моменты и встречи. Во-первых, ценны эти моменты. Во-вторых, это дает все время ощущение, что я человек, я могу чего-то не знать, я очень много всего не знаю. И это дает понимание других людей, которые сами так себя чувствуют рядом, например, со мной. Потому что у меня есть такой опыт. И это помогает. Вот. В общем, вот так я пришла в гештальт-терапию, и шаг за шагом менялось мое представление о гештальт-терапии. Сейчас, последний год я работала вот в группе с Дэн Блумом и с Руэллой Франк. В общем, меня, конечно, сейчас вообще интересует, можно сказать, больше философия. Какие-то, да... То, что лежит... Как истоки гештальт-терапии? Истоки или истоки ситуации, если можно так сказать. Меня интересует, как сплетается ситуация почти из ничего. Меня интересуют вот эти вот тоненькие, какие-то почти незримые ниточки, которые протягиваются человеку к человеку через движение. Как мы понимаем, что рядом с нами другой человек? Но это вообще-то, мне кажется, это настолько сложные вещи. Вот это меня сейчас интересует. И это меня интересует еще потому, что я работаю с пациентами разными, но мне особенно интересна работа с пациентами тяжелыми, имеющими в опыте переживания психоза или имеющими таких родственников. И это как раз те самые среды, которые мне, кстати, знакомы очень хорошо, я понимаю, что это такое, но это среды, в которых вот эти самые фундаментальные основы человеческого, они как-то порвались, прервались, они остались в каком-то зачатке, что-то не появилось. И эта работа у истоков, мне кажется, человеческого. Поэтому она мне очень интересна. Я хочу продолжать в этой области что-то писать, может быть, что-то исследовать. Лиза, да, а вы еще продолжаете свою работу в клинике? Я ушла из клиники, какой-то момент я почувствовала, что в клинике мало возможностей было как бы заниматься психотерапией на тот момент. Я и коллеги, мы являемся зачинателями. То есть, когда мы начинали вести группы в 96-м году, это были группы открытого типа с психотическими пациентами. Они длились долго. Например, 11 месяцев пациенты менялись, и мы вели группу 2 раза в неделю. Вот. А в то время руководство клиники не разрешало нам, то есть мы как бы немножечко подпольно эти группы вели. Ну, то есть кто-то разрешал, кто-то не разрешал. Вот. Было непонятно, потому что это было настолько далеко от тех реалий, которые в то время были. Сейчас, вот чтобы понимать... Сейчас просто каждый психолог в нашей клинике психиатрической, он обязан вести группу. То есть вот такое вот произошло изменение. Вот. Но был момент, когда я поняла, что я не могу в рамках клиники, то есть нет развития, какой-то стагнация. Вот. И я ушла и, в общем, начала работать в университете. Не сразу, но... Преподаватель? Да-да-да. Вот я до сих пор преподаю в Казанском федеральном университете. Ничего себе. Да. Защитила диссертацию. Вот. В общем. Угу. Хорошо. Хорошо, спасибо. Очень любопытно. Мне будет... Да? Да, я не знаю, я бы еще какие-то вопросы там задала, но скорее они немножко выходят за пределы вот формата этого интервью. Но... Мне интересно, конечно, какой-то отклик, потому что, правда, что сложно в интервью, что как будто я больше говорю, да? И вот интересно, что происходит с вами, конечно, как вы это слышите. Хорошо. Я много задумываюсь, и что-то попадает в какие-то мои размышления теперешние или в какие-то мои ситуации, и вот как будто бы как зерна сеются. Да? Да, да. Прям какими-то даже некоторыми словами. Так, и давайте дальше еще перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос такой. Чувствуете ли вы себя частью сообщества и каким образом? И все, что можно сказать в этом аспекте про сообщество, вы и сообщество, гештальт-сообщество, я скорее. Безусловно, я чувствую себя... Вообще, мне кажется, когда терапевт он работает совершенно в одиночестве, это вопросительно, потому что и так мы все работаем, так сказать, никто не видит, как мы работаем, да, мы все закрыты в кабинетах, вот. И нужно как-то сличать свое мнение с мнениями других людей, встречаться и так далее. Но мне кажется, важно в то же время, что ли, выбирать среду, в которой ты хочешь сличать это мнение. Вот. Я из сообщества, конечно. Я чувствую себя частью очень большого сообщества. Есть сообщество гештальт-терапевтов в Казани, вот, скажем, единомышленники, люди, с которыми мы очень много лет вместе, с которыми мы пытаемся открывать или задавать какие-то сложные вопросы. Я вижу, что их волнуют те же вопросы, что и меня волнуют. Это очень ценно. Отвечаем мы, возможно, по-разному. Но... каждый движется в своем темпе, это тоже важный такой момент. Но вот то, что у нас платформа одинаковая, этическая позиция одинаковая, это центрально важно. И я себя не мыслю без моих коллег. Мы готовим проекты разные, в которых просто не может один человек, исключительно один, это делать, и это не имеет смысла даже никакого. Но при этом я себя еще чувствую частью большого международного сообщества. И вот это очень приятно, потому что группы, вот эти международные, на которых люди, которые туда приезжают из разных институтов, принося с собой свою культуру, свою традицию, свой взгляд, свою аналитику. И тем самым, во-первых, раздвигаются границы. Есть возможность что-то сравнить, что-то выбрать для себя, может быть, что-то пересмотреть, от чего-то, может быть, даже отказаться. И вот вы знаете, удивительное ощущение. Вот у меня несколько групп, в которых я продолжаю работать. Это коллеги из разных стран. В одной группе мы работаем, там, коллега из Мексики, другой коллега, он из Валенсии, из Испании. Мы работаем, например, втроем. Но то, что мы говорим, может быть, недостаточно английский язык. Могут быть сложности в том, чтобы выразить какую-то мысль. Но то, что мы говорим, идея какая-то, она может быть услышана. То есть я их понимаю с точки зрения процесса. Мы говорим на одном языке. Или они могут дать мне обратную связь, так же, как я могу дать им обратную связь. И эта обратная связь вот такая, то есть она плотная. Я могу быть с чем-то не согласной, они могут быть с чем-то не согласными. Или мы можем, ну, в любом случае, вот эта граница контакта, и мы найдем себя, мы найдем друг друга на этой границе контакта. Это дает ощущение вообще себя. Себя рядом с другими людьми. Вот. И это прекрасно. Мы вот конференции делаем так, чтобы там тоже принимали участие коллеги, может быть, не самые известные даже тренеры, а коллеги, но из других стран. Вот. И да, это... У нас есть ощущение, что мы вместе. У меня есть ощущение, что мы вместе. Я знаю, что... Я почему так уверенно говорю? Потому что я знаю, потому что я несколько... Много раз спрашивала, мне все время одно и то же говорят. Но я верю тому, что мне говорят. Потому что я вижу, как мне это говорят. То есть никакого сомнения в этом у меня нет. Вот. Да. Я из сообщества. И при этом я думаю, что... Это ставит вопросы, конечно, разные. Ставит вопросы регуляции, ставит вопросы, как мы, ну, теоретические вопросы, да. То есть масса всего того, как мы живем, как большая группа людей. Как мы друг друга распознаем, как мы признаем друг друга. Может быть, какие-то группы людей совершенно не согласны друг с другом. И даже, ну вот что, наверное, сложно, когда этические различия ну, вот есть, да, вот когда этические отличия есть, это, конечно, сложно. И это как будто бы вот очень разные части сообщества. Когда этика очень похожая, единая и одинаковая, скажем так, этические какие-то принципы, позиции. Вот. Тогда это просто прекрасно. Прекрасно. Хорошо. Есть еще что-то добавить про сообщество? Я про думаю, ваши отношения с сообществом? Или... Мне нравится на самом деле вот опыт, который я получила, что мне в нем ценно, что я вижу, как люди могут внутри разных сообществ, из разных сообществ перемещаться и обогащать друг друга. Вот. И то, чему я научилась, мне кажется, или учусь по-прежнему, скорее всего, да, это опыт взаимной поддержки в рамках сообщества. То есть, мне кажется, это то, что очень ценно было бы и в России тоже как-то побольше привести. Вот, передать вот эту идею, как мы можем, ну, как люди могут, я не знаю, взаимодействовать, сотрудничать, поддерживать друг друга. Вот. Мне кажется, эта тема на вырост. Может быть, когда-нибудь мы еще об этом поговорим. И у меня будет, что вам сказать, что-то новое, да? Только так. Хорошо, хорошо. И тогда, потому что наше уже это интервью подходит к концу, и последний вопрос. Что дальше? Здесь можете поделиться какими-то своими планами на будущее, личными, я имею в виду, что, может быть, личными в плане, в контексте гештальт-терапии. И если есть у вас какие-то взгляды или мнение насчет гештальт-терапии в целом? Что дальше для гештальт-терапии, для гештальт-подхода? Ой, это вы меня, можно сказать, врасплох застали, потому что я как бы последнее время, можно сказать, все время думаю, и что дальше, и что дальше, и что дальше? Это такой вопрос, это действительно очень большой вопрос, потому что как бы траектория, она не написана, не нарисована, нет никакой готовой схемы, вот что дальше действительно делать, что делать через год, что делать через два. Есть какие-то вещи, которые я про себя понимаю, что буду делать дальше. Я продолжаю работать со своими пациентами, клиентами. Да, и я собираюсь продолжать. Я буду продолжать работать со своими супервизантами и вести группы. Но мне кажется, вопрос не об этом. Мне кажется, вопрос, он какой-то касается каких-то более, что ли, мировоззренческих, может, стратегических каких-то моментов. Я вижу это так, что передо мной дорога, которая, ну, как бы на рассвете и немножко туман. Я вижу ее очертания. И где-то около моих ног, где, ну, близко к себе, я вижу, ну, дорогу, какая она есть. Это не асфальт. Ну, в моем представлении это, может быть, какая-то хорошо утоптанная грунтовая дорога. Это сухо и хорошо, где-то в поле. И это прекрасно. Я очень люблю вот природу, и мне нравится. Но еще утро, в каком смысле рассвет, и я не знаю, как эта дорога вьется. И я не знаю, где-то она сужается, расширяется, пересекается. Может быть, она исчезает. Может, это тупик какой-то. Но я даже готова. У меня был опыт как-то. Я была ребенком, я помню, что нам надо было срочно выйти на дорогу из леса, потому что начинался дождь. Я помню, как нам пришлось бежать через поле ржи. Не было дороги. И вот это вот действительно ощущение, когда ты бежишь, уже дождь идет, и колоси тебя хлещут, они не хвости такие. И надо раздвигать эти стебли, и мы все бежим, и никто никого не видит, потому что мы маленькие, и только вот слышишь, что кто-то еще рядом бежит. Такой опыт у меня тоже есть. И вот сейчас он пришел мне на ум, когда я стала про это говорить. Я как будто бы готова к какому-то пути, и в том числе даже бежать через поле ржи. Под дождем. Еще надо иметь в виду, что если бежишь по полю ржи, то земля разъезжается, и на ногах появляются комья. Это удивительное. Но знаете, это какое-то очень... При этом очень естественное переживание. Вот, да, вот что-то сложно, но оно как бы кончится, это поле закончится. Вот. Поэтому я не знаю, но я с надеждой, с интересом, с тем, как это будет разворачиваться. Есть предвкушение в какой-то дороге. Да, да, да. Дорога, да, точно есть. Да, да, да. И буквально вот есть ощущение вот этих запахов, цвета, воздуха такого. Хорошо. Тогда, в принципе, это все. Только хочу задать еще самый такой последний вопрос. Есть ли что-нибудь добавить к этому разговору? Важно ли что-нибудь сказать в конце? Может быть, что-то осталось, что от предыдущих вопросов, может быть, сейчас есть такой шанс добавить тогда. Но я уже не там. Не всех вопросов. Смотрите на дорогу. Да. Да-да-да. Я уже оставила то, что было там. Вот. Я могу сказать, что мне вот как-то, наверное, важно, когда вы включаетесь, да, и что-то говорите. Я чувствую эти моменты как какие-то вот очень приятные, действительно. Вот это я хотела еще раз поделиться, сказать. Хорошо. Да, я с дорогой. этими запахами, с полем. Хорошо. Можем ли тогда здесь останавливаться? Думаю, да. Спасибо большое. Резида, спасибо. Я получила просто огромное удовольствие. И вы как где-то возбудили мое и любопытство. Как вы мне дали немножко вот этот вот зазор, про который вы говорили, что куда можно двигаться дальше или где можно углубиться. Да, действительно, при этом никогда не знаешь, что это. Это просто ощущение. Пока, да, я пока не знаю, это точно. Пока нету четкой картинки, но вот что-то. То есть я чувствую, пока это как зазор. Хорошо тогда. Спасибо. Так, останавливаемся.